Глава 10. Братец Чик. Не теряя времени, Веснушка стал собираться в дорогу. Курточку свою он снял и повесил на ветке в жасминном домике дядюшки Яси. Ведь в кармане курточки сидел господин Мрак, а его надо было оставить. Правда, господин Мрак, если бы захотел, мог бы вылезти из кармана, забраться Веснушке под мышку или в ухо и таким образом удрать из страны солнечных зайчиков. Но дядюшка Ясь был прав. Господин Мрак не собирался покидать солнечную страну. Он рассчитывал довести свой гнусный план до конца. Дядюшка Ясь проводил Веснушку до самого волшебного зеркала. И снова Веснушка очутился в желтом непроглядном тумане. От дядюшки Яся Веснушка уже знал, что по ту сторону зеркала, у входа в страну солнечных зайчиков, его ждет лунный зайчик-братец Чик. Этот лунный зайчик будет показывать Веснушке дорогу. А дорога предстояла далекая и нелегкая. Сова и летучие мыши отнесли волшебный плащ господина Мрака в дремучий лес и положили его на высоком дереве среди густых ветвей омелы. Но лунный зайчик, братец Чик, заметил это и теперь знал туда дорогу. Омела — это растение-паразит. Оно растет на дереве и тянет из него соки. Может, вы видели на ветках некоторых деревьев зеленые густые шапки, будто птичьи гнезда? Летом их скрывает листва, и они мало заметны, но зато хорошо видны зимой и осенью, когда листья опадают. Это омела. В народе ее называют «ведьминой метлой». И правильно называют, потому что это и впрямь дьявольское растение. Там гнездятся подданные королевы черной ночи. Там часто ночуют кошмары и страшные сны. И неудивительно, что волшебный плащ господина Мрака был спрятан именно в омеле. И вот Веснушка ощупью пробирается сквозь желтый туман. Еще один шаг — и внезапная темнота окутала Веснушку. Веснушка вышел из волшебного зеркала. На земле была ночь, и темнота ночи после яркого света страны солнечных зайчиков на миг ослепила Веснушку. Когда глаза его привыкли к темноте, он увидел, что снова стоит на берегу озера. И если бы он не знал, то никогда бы не подумал, что это озеро, по которому катятся волны, может превратиться в волшебное зеркало, а за этим зеркалом находится страна солнечных зайчиков. Веснушка оглянулся кругом, ища глазами братца Чика, и вскоре заметил его. Братец Чик сидел на камне и шевелил ушами. Веснушка впервые видел лунного зайчика и с интересом рассматривал его. Он был точь-в-точь похож на солнечного, только не желтый, а серебристо-белый, потому что был сделан не из солнечных лучей, а из лунных. Они познакомились. «Ну что ж, пойдем», — сказал братец Чик. И они отправились в путь. Да, это был нелегкий путь. Конечно, одно дело пролететь стрелой по небу на руках у господина Мрака, а совсем другое — пройти пешком через эти горы, ущелья и овраги. Лунный зайчик легко и неслышно скользил впереди, а Веснушка, спотыкаясь и разбивая в кровь колени, тащился сзади. Было уже далеко за полночь, когда они, миновав горы, вошли в густой дремучий лес. В суровом молчании стояли огромные вековые деревья. Из чащи доносились таинственные шорохи, чьи-то осторожные шаги, слабый треск сучьев. Это ночные хищники шли на охоту. Где-то далеко в глуши надрывно ухала сова, словно жалобно плакал больной ребенок. Веснушке было страшно. И если бы не лунный зайчик, который то исчезая, то вновь появляясь, мелькал среди ветвей, он бы, наверное, совсем растерялся в этих непролазных, полных зловещих теней зарослях. От усталости подкашивались ноги. И вот, выйдя на небольшую, освещенную луной поляну, Веснушка бессильно опустился на траву. «Ух, не могу больше. Надо отдохнуть». «Что ж, давай отдохнем», — согласился братец Чик, устраиваясь поудобнее на листе папоротника. Рядом с Веснушкой рос невысокий кустарничек, сплошь усыпанный крупными красными ягодами. Они так привлекательно выглядели, что Веснушка, который успел проголодаться, не утерпел, сорвал несколько ягод и уже поднес было их ко рту, чтобы съесть. Но тут лунный зайчик подскочил на своем листе папоротника и крикнул: «Не ешь! Выбрось! Сейчас же выбрось!» Веснушка неохотно выбросил ягоды. «Да знаешь ты, что это такое?» — сказал братец Чик. «Это же волчьи ягоды. Ими можно отравиться насмерть. Их специально разводит на земле королева черной ночи. Весной на этом кустарнике распускаются красивые розовато-лиловые цветы, похожие на сирень. Но это приманка. Запах цветов ядовит. Они растут для того, чтобы травить нас, лунных и солнечных зайчиков. Ведь королеве черной ночи хорошо известно, чем мы питаемся. Но мы давно узнали секрет этих коварных цветов королевы и никогда их не нюхаем. Они предназначены для людей, так что берегись этих ягод». После слов лунного зайчика красные ягоды показались Веснушке отвратительными и будто налитыми кровью. Он сорвал с кустарника все ягоды до единой и растоптал ногами, чтобы случайно кто-нибудь из людей не съел их. Веснушке даже противно было оставаться на этой поляне. «Знаешь, я уже отдохнул», — сказал он лунному зайчику. «Давай пойдем дальше». И они снова отправились в путь. Вскоре друзья вышли на берег небольшой лесной речки, поросшей камышом и водорослями. «Погоди, я пойду поищу брод, а тут еще утонешь чего доброго», — предупредил Веснушку лунный зайчик. Он скользнул по камышу и исчез в воде, причем поверхность реки даже не шелохнулась. Веснушка склонился над водой и увидел, что братец Чик преспокойнейшим образом ходит по дну реки. Оказывается, лунные зайчики, так же, как и солнечные, легко и беспрепятственно проникают через все прозрачное, через воду, лед, стекло, и только непрозрачные предметы могли преградить им дорогу. Но зайчики ловко обходили или перепрыгивали их. Прошло несколько минут, прежде чем братец Чик снова появился на берегу. «Пошли!» И он повел Веснушку бродом.